Прилагаю усилия к тому, чтобы не допустить взрыва. Сливаются ручьи событий в один поток, который мы направляем на полезную волну. Безумие тьмы толкает ее на крайность. Безумие укрощу. Наша стража не дремлет.